Глава 9. Вынужденное бегство. В июне 1944 года вермахт оказался застигнут врасплох. К третьей годовщине немецкого вторжения в Советский Союз Красная Армия начала на Восточном фронте операцию «Багратион», свое крупнейшее наступление в ходе этой войны. Воспользовавшись тактической внезапностью, Красная Армия провела серию серьезных боев на окружение под Витебском, Бобруйском, Брестом и к востоку от Вильна, недалеко от тех мест, где в 1941 году сама потерпела ряд тяжелых поражений. К 4 июля в ее руках была большая часть Белоруссии. Вермахт понес катастрофические потери в живой силе и технике. Группа армий «Центр» и группа армий «Северная Украина» были практически уничтожены, потеряв 28 дивизий и 350 тысяч человек. За уничтожением группы армий «Южная Украина» последовало окончание немецких девушек. Именно в это время решила записать в свой новый альбом «Слова королевы». «Германия для меня — самое священное из всего, что я знаю. Германия — моя душа. Она есть моя суть, и она необходима мне, чтобы чувствовать себя счастливой. Если Германия погибнет, то и я погибну».